Глава 22. Поединок. Размеренно двигались вверх-вниз по воздушным струям могучие весла Дракара. Сам по себе, подчиняясь незримому колдовскому закону, расправился парус, сотканный из черных и красных полос. Даже ясеневый руль выбирал нужное направление без подмоги человеческой руки. Тут незваным гостям впору присесть на дно ладьи и безмолвно дивиться чуду. Ведунья, однако же, долго молчать не стала. Обратила к другу сияющие глаза и попросила ласково, но будто железным гвоздиком в каждом слове. «Чуешь, как из Нижнего мира поднимаемся к ясну солнышку да пушистым облачкам? Так мыслю, что надобно нам оставить прежние имена, заново народиться. Тогда былые беды сойдут, дороги откроются новые. Зови меня наперед, Надеждой, а я тебя Никитушкой стану звать. Люба ли?» «Надежда? Надежда имя хорошее, доброе. Уж не лады лучше. И про себя спорить не стану. Если Никита тебе по сердцу, так и быть. Только привыкну не сразу. Прости, если оговорюсь. Для меня навсегда ты лебедушкой белой будешь, с темными бровями и глазищами омутами. Но плавать я с детства хорошо выучился, опаски нет». Поняли друг друга, обнялись горячо и затихли, довольные. Уж казалось, из такой передряги выбрались невредимы, что победить крылатого змея совсем не составит труда. И не зря щерится сурово на рукоять даренного меча неведомый зверь, опустивший чешуйчатый хвост, чуть не к самому клинку, жаждет кровопролитного поединка. «Лишь бы кольчуга не подвела, а шлем мне ни к чему, только обзору помешает. Зачем против змея шлем? Эх, с мечом тоже навыка не достает. Топор бы сподручней. Щит бы, конечно, сгодился. На других ладьях были круглые щиты, а нам досталась ущербная посудина. Хоть и гораздо хвалиться былыми подвигами. А чего задирать корму? Грабить торговые суда, жечь деревни, движащих девок тащить за косу. Велика ли заслуга? Разбойники они в поле и в море на один покрой». Словно угадав сомнение богатыря, ведунья шепнула в самое ухо. «Доберемся до горных вершин, умою тебя талой водицей и накрепко заговорю, будешь неуязвим, а враги скоро рассеются. Верю в твою силу и свой тайный дар». «Лучше придумай, как нам сыскать вороватого змея», — озаботился Никита. «Горная цепь велика, пещер лазеек, видимо-невидимо. У кого бы знающего спросить?» Высунули головы за борт и тотчас цепились доски до ногтевой синевы. Едва ветром не унесло. Понизу расстилалась заснеженная равнина с островами черных лесов. Редко где были заметны вдоль рек крохотные поселения, обнесенные частоколом или каменными валами, в несколько рядов. А впереди уже показалась горная гряда, словно торчащий из мерзлой земли хребет древнего чудища. Вот-вот поднимется исполина из земляных недр, отряхнет каменную шкуру, издаст громовой рык и потянется к голодной пастью к жаркому блину румяного солнца. Или вдруг ему приглянется старый корабль отчаянных мореходов, захрустит на клыках мореное дерево, ткнется в небо бесполезная мачта, сломанным крылом бабочки поникнет парус, словно почуяв опасения людские, утробно заклокотала ладья. «Да чего же просторно в небе! Жаль, хозяин мой далеко и не может разделить радость вольного полета, но ведь Бальдар море любил больше земли. А потом дух его унесли крылатые девы, не одна ли из них мчится к нам навстречу?» «Нет, то бородатый муж». Пригнувшись, ведунья добралась до кормы, приставила ладонь ко лбу, вглядываясь в лазаревую даль. В самом деле скользило меж барашковых облаков новое чудище. Не птица, а с крыльями, не конь, а с копытами, не человек, а тулово, как у здоровущего мужика в рассвете лет. И черная борода на ветру вьется, сплетясь длинными кудрями или, вернее сказать, сивой гривой. «Гля, Никитушка, каких только созданий не породили боги чужой земли!» «Какова земля, таковы и боги!» — растерялся подоспевший Никита. «Надо ж такому статься. Снизу до пояса жеребец, выше пояса молодец, и баба должна быть под стать. Норовистая кобылка». «Не об том думаешь», — укорила ведунья, а меж тем дивный крылатый муж приблизился к носу ладьи и с любопытством во взоре упер могучие руки в бока, плетенные тугими лентами мышц. «Кто вы? И зачем прибыли в пределы Ингвара несокрушимого?» Голос его звучал, словно медная труба. Звонким эхом отдавался от горных вершин, но ладья отвечала с ленивой усмешкой. «Ищем змея для смертного поединка. Мне обещана его голова». Мужик-конь громогласно расхохотался, разинув в губастый рот. И Надежде это показалось обидным. «А ты сам кто таков будешь?» «Я Китоврас, Страж змеиных пастбищ и родников. Так и быть, провожу вас к Ингвару на расправу. А то засиделся он во дворце с молодой женой. Давно пора расправить серебряные крылья, распустить золотые когти. Это про кого же ты баишь, чудо крылатое? Грозно вопросил Никита. Чья молодая жена? Уж не о дочке ли нашего князя речь? Не знаю, кто кому дочь. А если хотите увидеть хозяина этих мест, летите за мной. Часто перебирая копытами, взвился мужиконь к солнышку. Только сивые космы метнулись по лоснящейся смуглой спине. Да дрогнули вдали снеговые вершины от басовитого хохота. Следом ладья поплыла сосредоточенно молчаливо, а в ней притихли два человечка, букашки против неведомого дракона. Никита ближе к себе меч подтянул, вгляделся в причудливую вязь на самом клинке, про себя помолился роду, попросил удачи в грядущей битве, после надежды за руку взял. «Пока буду отвлекать змея, разыщи княжну, спрячь в какой распадинке неприметной, может, и свидимся». Без тебя не вернусь, городец, сам знаешь. Отраде надо помочь. Ласково убеждал Никита. А я доли своей не избегну. Долю твою разделим надвое, ноша полегче станет. Мягко отвечала ведунья. Скоро ладья опустилась на каменную гряду среди остроконечных скал. Круглый выступ сверху, похожий на плаху. Не тут ли мне доведется сложить голову? Вздохнул Никита, а сам улыбнулся подруге перед тем, как бросить последнее наставление и взять в руки заветную броню. «Приметь, откуда вы покажется змей, в какой стороне после отраду искать станем». «Ступай на снег, начну над тобой кудеса творить», — холодно отвечала ведунья, — «чтобы был спасен, сохранен от огня палящего, от копья разящего, от слюны кипящей, от воды топящей». И вдруг запричитала в сердцах. «Милый мой, как тебя отпустить? Душа с телом расстается!» Кряхтя по груди в снегу укладывалась на покой старая ладья. Сонно бормотала о былых подвигах, а уж весла зарылись в пушистый сугробец. Парус обвис на веревках, как сложенные крылья нетопыря. Надежда спряталась за бортом, неотрывно глядела в небо, шепча тайный наговор против злого противника. «Летел без крылы, кусал без зубы, пал на камень, разбился в прах, а наша сила необратимо стоит в веках!» Разминая плечи и шею, Никита с интересом рассматривал следы от копыт Китавраса по центру каменной плиты. «Здесь велено змея ждать. Поди к не струсит. Явится хитник девичий на честный бой». Едва вымолвить успел, как огласились горы зловещим ревом, и показалось вдали крылатое чудище. Чем ближе подлетал змей, тем больше хмурился Никита, сжимая обеими руками меч, тем сильнее разливалась по лицу ведунья смертная бледность. Страшен и велик оказался враг. Недаром прозван несокрушимым. Камнем рухнул он сверху на богатыря, желая спепелить в прах и развеять останки по ветру. Но внезапно струя огня из багряной пасти отклонилась лучисто в разные стороны, словно наткнувшись на невидимую преграду, не задела человеческой плоти. Никита прямо стоял, торжествующе подняв над головой меч кузнеца из Нижнего мира, а потом двинулся на дракона с криком. «За страхи мирных поселян! За отраду ядревну! Лишу тебя головы, чешуйчатый гад!» Жутко зашипел ящер, выжигая на камне круг. «Больно мелок тягаться со мной. На одну лапу посажу, другой накрою. За место пирога станешь ужином. А ты не хвались, пока не раскусишь смрадная туша. Откуда язык мой знаешь, дубина? Родительское благословение помогает». Змей выпустил пар из ноздрей, ударил хвостом о скалу так, что посыпались камни. Никита едва увернулся, отскочил в сторону, но не рассчитал и оказался в когтях чудовища. Грудь сдавила, словно раскаленными клешнями. Открылась впереди бездонная жаркая глотка. Самое время рубить мечом. От лютой боли змей засвистел так, что в очах Никиты свет померк. От поднявшейся снежной бури разжались когти, сверкнул гневом драконий глаз с острым зрачком, налился темной кровью. Хотел богатырь подняться, но прижала его к плите вторая лапища, обвился вокруг ног гребенистый змеиный хвост. «Имя родителя назови! Хочу знать, о чьем сыне после справить честную тризну!» Никита и рта приоткрыть не мог, внутри сердце трепыхалось загнанным лосем. Помстились вдруг красные волчьи языки да желтые зубы, готовые рвать безвольную плоть. «Нельзя оставить горевать милую женушку и златовласую княжну без спасения!» «Подсоби рот, дай силу, батюшка любимый, неведомый, не допусти зря погибнуть!» Потемнело небо, задрожали горы, осыпая в ущелье лавины белых снегов. «Вольга!» Раздался под плахой плитой тяжкий вздох из земных глубин. «Ольга!» Пропело эхо с небес. «Ольга!» Недоверчиво скрипнула ладья, снова очнувшись. «Не слыхивала допреж!» «Я слышала это имя!» Выбежала из укрытия ведунья, держа перед собой нож. «Отпусти, Вальговича, змей! Отпусти моего мужа, иначе тебе не сдобровать!» «Ты что ли накажешь, соринка? Поздно хватилось! Он уже не жилец! Косточки цело не собрать!» Надменно рыкнул крылатый и медленно снял лапищу с тела богатыря, а потом ухватил его за пояс и поставил на ноги, тряхнув, будто куль с зерном. Еще и наклонился, чтобы разглядеть поближе да понасмешничать. Тут Никита снова взмахнул мечом, ударив прямо по шипастой длинной шее. Змей кинул богатыря от себя, завалился на сторону и засипел. Из глубокой раны на плече бился кровавый родник, пятнал и без того растоптанный в грязную кашу снег. Никита подскочил, направил острие к вражьему сердцу, дабы победно завершить бой, и вдруг нерешительно опустил меч. На его глазах сходилось чудище грозное обличье, как бабочка из пелен выпрастывалась из съежившейся шкуры голое человечье тело. Вместо мерзотной хари показалось красивое мужское лицо, смоляные волосы разметались по широким плечам, намокли от крови. «Глянь, ладушка, что творится? Оборотень, кажись!» «Чего на него смотреть? Руби голову, заждалась куница обещанного подарка!» — заявила ведунья. «Сам-то не ранен?» «Кости вроде трещали, они сломались. Броня наговорная сберегла, да могу-то телесная!» — ответил Никита, вслушиваясь в себя. «Добивать оборотня не стану. Все же с виду человек. Помогла бы ему ладушка. Стонет болезный». «Он тебя хотел растоптать. Руби, говорю, или сама управлюсь!» Надежда схватилась за меч, а у самой зубы стучат, то ли от пережитого страха, то ли от лютой злости на поверженное чудовище. И тут донесся с неба пронзительный женский вопль. Никита очи вскинул и обомлел. Сидела на спине китовраса, потерянная княжна отрада, тянула руки к змею в человеческом образе. «Встань! Очнись, любимый мой! Жить без тебя не стану, Ингвар!»